Глава 20. Усталая Бренна, потирая покрасневшие глаза, вошла в кухню. Этой ночью она почти не спала. Джейн уже хлопотала у стола, резала огромный кусок говядины на жаркое. Молодая женщина выглядела необыкновенно хорошенькой в чистой серой рубашке. Медные волосы были аккуратно схвачены ленточкой на затылке. Она казалась отдохнувшей и свежей, что заставляло Бренну чувствовать себя еще более измученной. Завидев ее, пес вскочил и, оставив излюбленное место у вертела, подошел и начал тыкаться носом в руку, пока девушка не погладила его. Только после этого овчарка, виляя хвостом, вернулась к лакомым кусочкам. «Доброе утро», — выговорила наконец Бренна, чтобы привлечь внимание Джейни. «О, Бренна!» — воскликнула та. «Боже милостивый, мы так волновались, когда хозяин тебя запер, не знали, что и думать, и не осмелились спросить у него, в чем дело, потому что боялись. Уж очень он был злой в последнее время». «Просто он не желает, чтобы я работала с Эрином, да еще подолгу ездила верхом», — пояснила девушка. «Требует, чтобы я вместо этого трудилась в доме, наравне с вами. Сама виновата, что он запретил мне выходить. Отказывалась сделать, как он хочет, вот и все». «Но ведь теперь согласилась», — заметила Дженни. «Хозяин сказал, что с этого дня ты станешь нам помогать». «Да, кажется, ты этому не очень рада. Но здесь почти нет тяжелой работы, Бренна». «Дело совсем не в этом. Обидно, что Гарик желает, чтобы я служила ему как рабыня, хотя я была готова стать ему верной женой. Именно это убивает меня. Почему я должна покоряться ему, зная, что узы брака никогда не свяжут нас?» «Притворись, что вовсе не он считался твоим женихом», — посоветовала Дженни. «Сомневаюсь, что это поможет», — усмехнулась Бренна и, зачерпнув овсянки из небольшого горшочка, вернулась к столу. «Ты сказала, что здесь особенно нечего делать. Тогда почему же ты выглядела такой усталой, когда я впервые попала сюда?» «Потому что без Гарика здесь правит Ермила», — с легкой гримаской ответила Дженни. «А поскольку у нее нет собственных рабов, ей нравится помыкать нами. Кроме того, она не выносит праздности, заставляет убирать и без того чистые комнаты, лишь бы чем-нибудь занять нас. Хорошо, что когда Гарик дома, она является сюда только дважды в неделю». «Но Гарик знает о ее бессмысленной строгости?» — спросила Бренна. «Нет, но не стоит говорить ему об этом. В каком-то смысле Ермила его родственница. Ее незаконно рожденный сын — брат Гарика». «Понимаю. Кроме того, она единственная, у которой здесь нет своей земли или фермы. Так что хозяин нуждается в ней. У остальных за хозяйством присматривают жены. А Гарик холост». «Значит, он еще подумает, прежде чем упрекнуть ее или заступиться за вас?» «Скорее всего». «Но это ужасно», — возмутилась Бренна. «Он должен узнать обо всем». «Все не так плохо, как кажется, Бренна. Он большей частью дома, если, конечно, не считать последней зимы. Кроме того, хозяин не так много требует от нас. Только чтобы обед готовился вовремя, да белье и комнаты были чистыми, ну и к гостям относились почтительно и с уважением». «И выполняли каждое их желание», — с отвращением добавила Бренна. «Да, эти викинги любят позабавиться с женщинами», — улыбнулась Джейни. «Похотливые ублюдки. Ничего больше», — бросила Бренна, разъяренно сверкая глазами. «Может, я и рабыня, но уж этого от меня никто не дождется. Пусть хоть голодом меня уморят. Не буду я шлюхой, не буду». «Он морил тебя голодом?» «Нет, только угрожал», — призналась Бренна. «Готов на что угодно, лишь бы сломить меня». «Может, ты зря беспокоишься? Когда прибудут гости, снова спрячешься, как раньше. Они придут к нам в маленький домик. но никто и не подумает искать в комнате для шитья. «Я больше не вернусь в домик», — ответила Бренна, хотя так и не поняла, чем вызвано внезапное решение Гарика. «Гарик велел мне жить в комнате Ермилы». «Видно, тебе и впрямь не о чем тревожиться», — усмехнулась Дженни. «Кажется, Гарик решил ни с кем тебя не делить». «Будь это так, он не оставлял бы меня в покое по ночам. Но, по-моему, он совсем ко мне равнодушен». «И до сих пор не взял тебя?» — в изумлении пролепетала Дженни. «Взял, но только дважды», — процедила Бренна, побагровев от смущения. «И поверь мне, пожалеет, если снова попытается». «Без сомнения, это будет не скоро», — заверила Дженни. «Он старается вообще обходиться без женщин. И если узнаешь, в чем причина, может, поймешь, почему последнее время он сам не свой». Морна вернулась. «Вернулась?» «Да, несколько дней назад», — Перин сказал. «Муж ее умер от сильной простуды и оставил ее богатой вдовой. Теперь жди беды». «Но почему?» — Дженни нахмурилась. Перин говорил, что она снова собирается завлечь Гарика. «И он примет ее?» Бренну словно молнией ударила. «Морна — его первая любовь. А такое не забывается. Но, по правде говоря, она его больно ранила», — призналась Дженни. «По моему мнению, только последний глупец может простить ее после того, что она сделала. Но кто знает, что на сердце у мужчины?» Пожав плечами, добавила она. «Только сам мужчина, да и то, если очень захочет этого». С едва заметной горечью пробормотала Бренна, внезапно поняв, что отдаст все на свете, лишь бы проникнуть в мысли Гарика. Остаток утра и весь день Дженни и Бренна провели за стиркой. Бренна колотила белье вальком, пока Дженни кипятила воду, набранную из огромного чана, стоявшего возле дома, куда собирали дождевую воду, и развешивала одежду для просушивания. Бренна яростно терла туники и штаны Гарика на стиральной доске, не обращая внимания на то, что они расползаются по швам, и ей же придется потом все чинить. Поскольку солнце показывалось лишь на несколько часов, приходилось тщательно отжимать выстиранное белье и развешивать на сквозняке. Уже к вечеру работа была закончена. И тогда же Бренна впервые в жизни увидела северное сияние. Сначала она была напугана странным свечением, пока Дженни не объяснила, что зеленовато-желтые сполохи часто появляются на небе в это время года. Она также сказала, что огни бывают разноцветными, белыми, красными, голубыми и даже самыми красивыми – фиолетовыми. Бренна не могла дождаться, когда сможет сама увидеть все это. Чужая земля, земля многих тайн, так отличающаяся от ее родины, казалась совершенно иным миром. Было уже совсем поздно, когда Гарик наконец пришел ужинать. Взгляд Бренны неудержимо притягивали забрызганные кровью штаны, ярко-красное пятно на коричневой оленьей шкуре. «Не знала, что у тебя есть враги в твоей же стране». Задумчиво посмотрев на него, чуть хрипловато выдохнула она наконец. «Верно. Но не их я встретил сегодня, девушка», — ответил он, медленно расплываясь в улыбке. «И должен разочаровать тебя. Это кровь не моя, а Лани, которую теперь разделывает Эвери». «Эвери?» «Да, еще один из моих рабов». Нарочитое напоминание Гарика о подневольном положении Бренны не прошло незамеченным. Краска мгновенно залила ее лицо, а серебристо-серые глаза гневно сверкнули. «Но, кажется, ты совсем неумело прикончил добычу», — презрительно бросила она, вновь оглядывая багровые пятна. «Не считаешь ли, что стрела в голову не портит шкуры, и рана при этом кровит гораздо меньше?» «Сначала ты готова держать пари, что разбираешься в лошадях лучше, чем я», — рассмеялся Гарик, Теперь собираешься поучать меня, как нужно охотиться. Не перестаю удивляться тебе, Бренна». На мгновение Бренне стало неприятно. Она почему-то терпеть не могла, когда Гарик называл ее по имени. Раньше он делал это только в минуты нежности. «Тебя ждет ужин», — бесстрастно выговорила она, стараясь как можно скорее ускользнуть. «Куда принести еду?» «Это означает, что ты будешь мне прислуживать?» — спросил он слишком дерзко, как показалось Бренне, оглядывая ее с головы до ног. «А где остальные?» «Может, ты еще не понял, что уже поздно, Викинг?» — раздраженно прошипела Бренна. «Все уже давно ушли спать». «А ты терпеливо дожидалась меня». Он, неожиданно оказавшись за ее спиной, начал снимать тяжелый меховой плащ. «Да, перемена в тебе поистине поразительна, Бренна. Странно, что ты не отправилась к себе и не предоставила другим позаботиться обо мне. Неужели соскучилась?» Девушка, негодующе охнув, вскочила, оказавшись лицом к лицу с Гариком. «Ты самодовольная свинья! Я скорее сяду за стол с последним ослом, чем с тобой!» Она решительно направилась к порогу, но не успела сделать и двух шагов, как услышала резкий окрик. «Я не давал тебе разрешения удалиться, госпожа!» Бренна устремила на него затуманенные бешенством глаза, но, сцепив зубы, молча ждала, что будет дальше. Безумная ярость затопила девушку при виде легкой улыбки, игравшей на губах Гарика. Он попросту наслаждается происходящим. «Ты подашь ужин?» — не повышая голоса, велел Гарик. «Но сначала наноси горячей воды в лохань. Я хочу вымыться». «Вымыться? Сейчас?» — не веря своим ушам, переспросила девушка. И когда Гарик кивнул, застонала. Руки без того потрескались и болели от стирки и холодного ветра, непривычные к тяжелой работе и грубому мылу. А теперь еще придется сгибаться под тяжестью ведер. Бренна невольно помедлила. «Что с тобой?» — спросил Гарик, заметив ее нерешительность. «По-моему, я достаточно ясно сказал. Ничего тут сложного нет». «Сам и носи тогда», — прошипела Бренна. «Я не стану таскать воду по лестнице». «Я и не просил тебя об этом», — пожал плечами Гарик. «Вымоюсь здесь. Надеюсь, ты не возражаешь?» Бренне действительно нечего было ответить. «Как пожелаешь», — сухо процедила она. И, подхватив тяжелые ведра, направилась к гигантскому чану с дождевой водой на задах дома. Ледяной ветер забирался под юбку и пробирал до костей. Девушка наполнила ведра и, едва не роняя их, так как ручки впивались в истертые пальцы, потащила к дому. Гарик придвинул лохань к очагу и молча наблюдал, как девушка льет туда холодную воду. Она нехотя вышла из теплой кухни и снова направилась за водой. На этот раз Гарик встретил ее у порога. «Займись ужином», — нетерпеливо рявкнул он, забирая ведра. «С такой скоростью мне всю ночь придется прождать». Обрадованная Бренна поспешила к очагу, даже самой себе не смея признаться, что под нетерпением Гарика скрывается обыкновенная доброта. Потребовалось не одно ведро, чтобы наполнить лохань даже наполовину. Правда, Гарик принес гораздо больше воды, чем требовалось для купания. Но Бренна ничего не сказала. Стараясь не поворачиваться к нему лицом, Бренна выложила на тарелку тушеное мясо, приготовленное Джейни, и, положив рядом каравай плоского хлеба, наполнила кружку элем. Потом составила все это на поднос, так как не знала, где Гарик будет ужинать. Скорее всего, прямо здесь, поскольку огонь в холле почти погас. По правде говоря, Бренна не подумала затопить в его комнате, да и в своей тоже. Поставив котлы с водой греться, Гарик подошел к столу и уселся на длинную скамью. На этот раз Бренна стояла позади, разглядывая широкий разворот его плеч, золотистые волосы, завивавшиеся на шее, и мощные руки, бугрившиеся мускулами. Бренна покачала головой и попыталась отвести зачарованный взгляд. Вид этого человека пробуждал в душе странные ощущения, которые она не могла объяснить себе, и это ее пугало. «Ты ужинала?» — неожиданно спросил Гарик, не оборачиваясь. «Да, уже давно», — пробормотала девушка. Бренна прикусила губу, наблюдая, как Гарик продолжает ужинать. Она все сделала. Подала на стол, натаскала воду для ванны. Но уходить из теплой комнаты ей почему-то не хотелось. Правда, еще труднее было оставаться и испытывать странные воздействия, производимые на нее присутствием Гарика этой ночью. Обойдя вокруг стола, она очутилась лицом к лицу с викингом. «Теперь мне можно уйти, Гарик? Перед сном я затоплю очаг в твоей комнате». Гарик долго смотрел на нее, прежде чем ответить. Взгляд скользнул ниже, к мягким холмикам грудей, чуть заметно поднимавшихся с каждым вздохом под грубой тканью сорочки, к изящному изгибу бедер, подчеркнутому чем-то вроде кожаного пояса. Одежда девушки была невзрачной и некрасивой, но ничто не могло скрыть ее неземную прелесть. «Так что?» — сухо процедила она, раскрасневшись от смущения. Глаза их снова встретились, и Гарик весело улыбнулся. «Разведешь огонь в моей комнате, госпожа, и сразу же возвращайся». «Зачем?» При виде недоуменного лица девушки улыбка его стала еще шире. «Ты не должна задавать вопросы хозяину, Бренна. Выполняй приказания, да поторапливайся». Девушка проглотила так и не просившийся на язык дерзкий ответ и поспешила покинуть кухню. «Вскоре и так все станет ясно». Она развела огонь в покоях Гарика и своей комнатке и медленно спустилась вниз, потирая заледеневшие на холодной лестнице руки. Бренна намеренно не торопилась и застала Гарика уже стоявшим около лохани. Девушка принесла ему чистую тунику, чтобы он надел после купания. «Замочи, а утром постираешь», — ухмыльнулся Гарик, бросив ей снятую одежду. «Еще немного, и сможешь отдохнуть», — пообещал он, нагибаясь, чтобы развязать обмотанные крест-накрест подвязки. Бренна смерила его убийственным взглядом, на который тот не обратил внимания, но сделала, как было велено. Когда Гарик начал снимать штаны, девушка поспешно отвернулась, залившись краской. Неужели он будет купаться в ее присутствии? И как посмел обнажиться перед ней? Совсем лишился стыда. «Вот и все», — услышала она, но продолжала стоять спиной к нему. «Что гложет тебя, женщина?» — удивился он, и, поняв, что Бренна не собирается поворачиваться, рассмеялся и швырнул штаны к ее ногам. Раздался громкий всплеск воды из лохани. И только тогда она подняла штаны, положила ведро к остальной одежде и осторожно посмотрела в сторону Гарика. И вдруг она поняла, что не в силах отвести глаз от бронзового торса, могучих бугристых мускулов под светлой порослью завитков на груди, мощных рук, которые при необходимости могли прикончить медведя. «Не хочешь присоединиться ко мне, Бренна?» Только сейчас до нее дошло, что Гарик заметил, как откровенно она уставилась на него. «Нет, я купалась утром», — густо покраснев, спохватилась Бренна. «Что, может, хочешь потереть мне спину?» Увидев веселые искорки в глазах Гарика, Бренна почему-то пришла в ярость. «Ни за что!» «А если я прикажу?» «Тогда узнаешь, как остры мои ногти», — предостерегла Бренна. Я честно выполняю свою работу. Не требуй от меня большего, Викинг, иначе потеряешь все, чего успел добиться». «Ну вот, ты снова угрожаешь мне», — с притворным отчаянием воскликнул Гарик. «Значит, не так-то уж ты изменилась, как хотела заставить меня поверить. Я согласилась стать служанкой в твоем доме, но не ублажать тебя», — спокойно ответила девушка, хотя глаза мятежно потемнели. «Можно мне теперь уйти?» «Иди», — вздохнул Гарик. «Утром Корон опорожнит лохань». Бренна почти выбежала из комнаты и, поднявшись наверх, вошла в свою спаленку и громко захлопнула за собой дверь. Однако тут же пожалела об этом. Теперь, услышав стук, Гарик, несомненно, поймет, что вывел ее из себя. Почему он постоянно старается затеять спор и выйти победителем в этом поединке характеров? Неужели так будет продолжаться, пока она окончательно не покорится ему? Нет, этот день никогда не настанет. Бренна разделась и аккуратно повесила сорочку на единственный стул. В ногах кровати стоял, правда, небольшой сундук, но он был пуст, а своих вещей, чтобы положить туда, у Бренны не было. Ночную рубашку и ту, что она надевала днем, ей выдали из кладовой, где хранилась одежда для рабов. Кроме этого, Бренна получила гребень из слоновой кости и пару тонких кожаных башмаков, слишком больших для ее крохотных ножек. Оставалось только с горькой усмешкой вспоминать о тех нарядах, которые она носила раньше. Накинув ночную сорочку, лежавшую поперек кровати, девушка окончательно расстроилась. После стирки грубая ткань стала еще более колючей, чем раньше. «Но ничего не поделаешь, придется терпеть». Усевшись на постель, она расплела длинные шелковистые косы и расчесывала до тех пор, пока огонь не начал отражаться в их сверкающем потоке. Наконец Бренна легла под вышитое одеяло и постаралась уснуть, но почему-то глаза не хотели закрываться. Она не может успокоиться, пока не ляжет Гарик. Девушка прислушалась к уютному потрескиванию дров, пытаясь убаюкать себя. Бесполезно. Тело напряжено, словно тетива. Мысли лихорадочно мечутся в голове. Она ждала и ждала, пока откроется и закроется дверь ниже по коридору. Казалось, прошло уже несколько часов, но все было тихо. Почему ей так необходимо знать, что Гарик лег, прежде чем заснуть самой? Бренна нашла ответ, только когда дверь ее комнаты распахнулась. Откуда она знала, что он придет? Может, те дерзкие жадные взгляды, которыми он окидывал ее, послужили предупреждением? Он стоял на пороге в одной короткой шелковой тунике, небрежно схваченной поясом и открывающей светлые завитки на груди. Отблески пламени играли на обнаженных бедрах и длинных сильных ногах, которые через несколько минут будут лежать между ее собственными. «Что тебе нужно, Гарик?» — спросила она гортанным шепотом. «Тебя!» — выдохнул он. Девушка приподнялась на локте, не обращая внимания на рассыпавшийся по плечам водопад волос. «Полагаю, это одно из тех мгновений, о которых ты упоминал раньше, когда твое тело жаждет познать женщину?» «Вижу, у тебя хорошая память», — недовольно проворчал он. «Почему бы и нет? В конце концов, это не мужчина, не Гарик желает меня, а всего лишь его тело», — небрежно бросила Бренна. «Хочешь взять меня здесь? Или предпочтешь свою постель?» Гарик недоуменно нахмурился, не в силах понять причины такой внезапной уступчивости. Бренна, однако, совсем не была так спокойна, как выглядела, хотя его колебания помогли сделать следующий шаг. «Вижу, ты не можешь решить, Гарик. Ну что ж, эта кровать слишком мала для тебя, так что придется пойти с тобой». Грациозно соскользнув с постели, она с чувственно-призывной улыбкой подошла к двери и, остановившись перед ним, нежно дотронулась до его груди. «Или ты передумал, Гарик? Скажи мне сейчас, прежде чем я шагну за порог». Недоумение столь странной покорностью быстро сменилось раздражением. «Нет, не передумал». «Тогда пойдем?» Велела она и пошла вперед. Сердце ее колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди, причиняя сладостную боль. Он придет в бешенство, сообразив, что она провела его. Но Бренна не собирается терпеть последствия этого гнева, пока ее не поймали. А уж такого она не допустит. Добравшись до лестницы, она молниеносно метнулась вниз и помчалась к задней двери. Там снаружи так темно, что она отыщет подходящее укрытие, пока ярость и желание Гарика не остынут. Но она не предполагала, что дверь окажется запертой, и прежде чем успела отодвинуть тяжелый засов, Гарик оказался за спиной. Девушка громко закричала, когда он подхватил ее и перебросил через плечо с такой силой, что она на миг задохнулась. Но тут же, придя в себя, начала вырываться и бить его кулаками по спине, так что Гарик едва не уронил ее, пока нес по ступенькам. Громкий шлепок по ягодицам не охладил ее пыла, скорее подогрел его. Добравшись до своей комнаты, Гарик пинком захлопнул дверь и, двумя прыжками оказавшись у кровати, швырнул на нее свою ношу, а потом выпрямился и с циничной улыбкой наблюдал, как Бренна откатилась от него подальше, готовая вскочить и бежать, если Гарику вздумается преследовать ее. Но тот не шевелился. «Из одной крайности в другую, верно?» — заметил он, подбоченившись. «А я-то думал, что ты сможешь удержаться где-то посередине». «Ты говоришь загадками», — настороженно бросила Бренна, с облегчением заметив, что он вовсе не кажется охваченным яростью. «Разве? Тогда объясни, что означают эти выходки. Ты считаешь, это в порядке вещей, госпожа?» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — вскинулась девушка, вызывающе подняв подбородок. Гарик покачал головой и опустил руки. «Да, мне следовало бы знать, что не стоит ожидать честности от женщины. Нужно было сразу понять, что ты попытаешься меня провести. Уж слишком покорно вела себя, была слишком уступчива. И все-таки я не ожидал ничего подобного. С чего ты вдруг умчалась от меня, словно испуганная девственница? Что за игру ты ведешь, Бренна? Объясни мне правила». «Никаких игр. Неужели ты действительно считал, что я раскрою тебе свои объятия?» «Да, особенно после нашей последней встречи», — усмехнулся Гарик. «Самодовольный негодяй!» — взорвалась она, вновь обретя мужество. «Неужели забыл, как бесстыдно лгал мне? Ты сказал, что не воспользуешься моим положением, но не сдержал слова. Конечно, во всем виновато лишь мое любопытство». «Значит, именно любопытство заставило тебя так страстно отдаться мне?» — пренебрежительно расхохотался Гарик. «Неправда», — вспыхнула Бренна. «Ты пробудил мою страсть, викинг, а не я, твою. Но тогда ты не пыталась ускользнуть. И, клянусь Тором, не разжимала рук, не хотела отпускать меня и бесстыдно требовала продолжать. Неужели отрицаешь это сейчас?» «Конечно, тебе этого не понять», — пожав плечами, Бренна лукаво усмехнулась. «Видишь ли, ты получил свое, но я не испытала наслаждения». И, заметив, как мрачно нахмурился Гарик, добавила: «О, это не твоя вина. Просто у меня ушло больше времени на то, чтобы открыть тайну». «Тайну?» «Да, дойти до конца. Понять, что делает это соитие столь желанным. Ну, по вкусу тебе моя честность, викинг». «И ты? Я подарил тебе блаженство?» «Да, и я не стыжусь в этом признаться». «Тогда почему же «Гром и молния, ты пыталась сбежать от меня!» Насупив брови, мрачно осведомился он. «Только потому, что если мне и понравилось это, викинг, то вовсе не значит, будто я снова покорно приползу в твою постель и попрошу о милости. Мое любопытство удовлетворено, и в отличие от вас, мужчин, я не имею ни малейшего желания продолжать и повторять этот акт». «Акт?» — раздраженно фыркнул Гарик. «Для этого есть слово и получше». «Уж не любовь ли?» — прошипела девушка. «Поскольку между нами горит лишь ненависть, в том, что мы делали, не может быть любви ни с твоей стороны, ни уж, конечно, с моей. Ты сам признал, что лишь твое тело жаждет удовлетворения. Поэтому зачем приходить именно ко мне? Ведь для этого сойдет любая женщина». «Но я пришел к тебе», — ответил он с коварной улыбкой. Глаза Бренны подернулись дымкой ярости. «Ну так вот, я отказываюсь. Не желаю, чтобы меня использовали для удовлетворения своих низменных потребностей». «Значит, отказываешься», — небрежно бросил он, по-прежнему недобро усмехаясь. «Меня ничто не остановит. Я хочу тебя и возьму». «Думаю, мне повезло, что твоя плоть нечасто пробуждается». Глаза девушки хитро блеснули. «Но скажи, ты когда-нибудь стремился найти жену?» «К чему мне она? Даже если это будет Морна?» Девушка намеренно попыталась возбудить гнев викинга. Даже если за эти дерзкие слова могла понести наказание, но не ожидала такой ярости, от которой по телу пробежал озноб. «Откуда ты узнала о Морне?» — спросил он зловеще спокойным тоном. «Неужели тебе неизвестно, что никогда не следует вступать в поединок, не узнав предварительно все, что можно, о противнике? Я всегда следую этому правилу». «Считаешь меня своим врагом?» «Несомненно. Ты мне не друг и не союзник. Поэтому считай, что мы враги». «Нет», — холодно бросил Гарик. «Я хозяин, а ты рабыня. Мы сражаемся словами, не оружием. А сейчас я устал от слов». «Значит, позволишь мне уйти?» — с надеждой спросила Бренна. «Да, когда акт, как ты его называешь, будет закончен». Внезапный рывок Гарика застал Бренну врасплох. Охваченная паникой, она попыталась увернуться, но оказалась недостаточно проворной. Гарик успел схватить ее за ногу и потянуть, но Бренна рванулась с такой силой, что плюхнулась на пол. Несколько мгновений она не могла опомниться. Ушибленные локти ужасно ныли, а в глазах от боли выступили слезы. Она проклинала себя за то, что позволила прозрачным каплям покатиться по щекам. Теперь он увидит ее слабость. Слезы — женское оружие. Она не станет пользоваться столь низменными уловками, чтобы разжалобить противника. «Ушиблась? Какое тебе дело?» «Ушиблась?» — резко повторил он. «Нет, только нога болит в том месте, где ты в нее вцепился», — солгала Бренна, поспешно утерев слезы ладонью. «Отпусти меня, чтоб тебе пропасть!» «Нет, Бренна», — мягко ответил он, — «пока нет». И, не отпуская ее щиколотки, Гарик другой рукой приподнял подол рубашки. Бренна пыталась отбиваться свободной ногой, но он лишь рассмеялся, глядя на ее тщетные усилия. Бренна с ужасом наблюдала, что он встает с кровати, не выпуская ее ног. «Прекрати, Гарик! Отпусти, я сказала!» Но он поднимал ее с пола все выше и выше, пока Бренна не повисла над кроватью, не зная, что делать. Попытаться одернуть сорочку, сбившуюся почти к шее, или опереться руками о кровать. Но прежде чем она успела принять какое-либо решение, Гарик осторожно опустил ее на постель. Однако пальцев не разжал, наоборот, начал разводить ее ноги в разные стороны. Когда он встал на колени, Бренна вновь рванулась, но Гарик дернул ее обратно и молниеносно забросил ее ноги себе на плечи. Мгновенно упав на нее, он всем телом придавил ее к перине, так что Бренна не могла ни пошевелиться, ни опустить ноги. Он даже не снял короткую тунику, распахнувшуюся от усилий, и его плоть прижалась к ее телу, ища входа. «Ты гнусное животное!» — прошипела она. «Нет, я просто полон решимости взять тебя, Бренна, вот и все!» — пробормотал он. Девушка злобно уставилась на викинга. «Пока ты ухитрился только возбудить во мне ярость. Но если ты принудишь меня сейчас, Гарик, к гневу прибавится ненависть, а последствия этой ненависти будут ужасны. Тебе больше не видеть меня и покоя в собственном доме!» Вместо ответа он вонзился в нее одним резким толчком, так что на глаза девушки вновь навернулись слезы от неожиданно грубого насилия. Гарик взял ее быстро, без нежности и ласк, а она все бросала ему в лицо проклятие. Наконец он опустил ноги девушки и лег рядом. Как только Бренна обрела свободу, она буквально слетела с постели и, словно обожженная, бросилась в свою комнату. Гарик в отчаянии ударил кулаком по перине. «Локи, возьми ее!» — пробурчал он. То, что представлялось приятной любовной игрой, обернулось очередным поражением. Такая «победа» в кавычках радости не приносит.